прославляй Иисуса и скажи: Иисус, в присутствии Твоем мое сердце наполняется Тобой. Боже, мы воздаем Тебе славу, Господь Иисус, когда Ты вошел в нашу жизнь, Господи, эти штормы, они утихли, Господи. Мы прославляем Тебя, мы превозносим, Господи. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твою любовь к нам и милость. Господи, мы не заслужили этого, Ава Отче. Но Твоя любовь, Твоя милость, она превыше всего, Господь. И я Боже благодарен Тебе сегодня вместе с народом Твоим, Господи. Сегодня, Господи, мы превозносим Тебя. Сегодня мы воздаем Тебе эту славу, эту хвалу, Господь. Ибо только Ты один есть Бог. Ты есть Царь царей. Ты Владыка, Господь. И сегодня, Господи, хочется от всего сердца прославлять Тебя. Боже,